Алло, Святослав Викторович. Алло. Представься, пидорюга. Ты сам такой? Кто? Пошел ты нахуй. Возьми ножик и отрежь свой собственный хуй. Чё? Возьми ножик и свою кочерыжку дегенеративную, отрежь себе. Я не хочу. Ты будешь... А тебе ничего другого не остается. Пидорас.